5 таблеток накопления ЦИ, я покупаю». Человек остановился от удивления, а затем быстро вышел вперед и совершил обмен. Ван Линь держал в руке нефритовую табличку с записанным на ней заклинанием. Он первый раз видел подобную вещь. После того, как он использовал на табличке божественное чувство, заклинание неожиданно появилось в его сознании. Может, эта техника не очень полезна для остальных, но ему она пригодится, даже несмотря на короткий период действия, из-за которого она была не идеальна. В этот момент другой человек с высоким силуэтом и хриплым голосом сказал: «Таблетка заложения основ. Принимаю ставки». Ван Хао сразу оживился и быстро сказал: 20 таблеток накопления ЦИ, 1000 талисманов и летающий меч, 2000 талисманов, 30 таблеток накопления ЦИ и 500 талисманов, одна низкоуровневая нефритовая печать, летающий меч, 10 таблеток накопления ЦИ и 500 талисманов». Громкие предложения людей раздавались вокруг. Таблетка заложения основ привлекла внимание множества людей на ярмарке. Ван Линь слышал от Ван Хао, что таблетка заложения основ очень ценна. Если ее принять, то эффект будет длиться на протяжении 2 месяцев, и на это время скорость поглощения духовной энергии увеличивается в несколько раз. Большинство учеников ниже 7 уровня конденсации ЦИ мечтали воспользоваться ей для того, чтобы прорваться на следующий уровень конденсации ЦИ. Эта таблетка – огромная редкость для всей секты. У каждого ученика за всю жизнь есть всего 2 шанса получить такую. Одна таблетка выдавалась при получении черной формы, и 2 таблетки при получении фиолетовой формы. Глава 33. Песнопение. Увидев таблетку заложения основ, Ван Линь не испытал и капли интереса, но после того, как он услышал ставки, ему стало жаль Ван Хао. Похоже, ему не удастся получить таблетку заложения основ. Именно когда он об этом подумал, стоящий рядом Ван Хао внезапно прокричал: 230 таблеток накопления ЦИ. Это мой максимум, я не смогу торговаться выше. Все на мгновение замолчали, ведь 230 духовных таблеток были очень высокой ценой, и ее было трудно перебить, но из-за редкости таблетки заложения основ, никто не хотел сдаваться просто так. В это мгновение, человек, предложивший таблетку заложения основ, внезапно засмеялся и сказал наглым тоном: «Хочешь получить ее за 230 таблеток накопления ЦИ? Мечтай, дитя. Я отдам ее минимум за 2000 таблеток накопления ЦИ». Прислушавшись к тону продавца, Ван Линь почувствовал нечто знакомое. Присмотревшись повнимательнее, он предположил, что этот человек – Ван Чжо, но он не мог быть уверен, так как фигура, голос и внешность продавца были скрыты темным дымом. Ван Хао пожал плечами и надолго замолчал. Все присутствующие были ошеломлены высокомерием этого человека. Человек, руководивший аукционом, прокашлялся и сказал: «Что ж, раз таблетка заложения основ не была продана, мы продолжим. Давайте продадим что-нибудь другое». После этого вышел еще один человек со своим товаром. Через некоторое время пришла очередь Ван Лина. Он достал маленький пузырек и сказал: «Капля этой таинственной жидкости сравнима с таблеткой накопления ЦИ. Тут находится ровно 100 капель. За нее я хочу песнопение для стадии конденсации ЦИ выше 3-й». С этими словами он открыл крышку, и, внезапно, из бутылки вышел туман из духовной энергии. Многие люди заинтересовались. В конце концов, духовные таблетки – это уже готовый продукт. Пусть в них имеется духовная энергия, но использовать ее можно только приняв таблетку внутрь. Однако у этой жидкости есть множество применений, а если использовать ее для создания таблеток, то это точно приведет к невероятным результатам. Даже если использовать ее при создании оружия и летающих мечей, их сила может значительно увеличиться. Кто-то сразу прокричал: «Предлагаю тебе песнопение для 4-го уровня. Ван Линь поднял брови и сказал: «Только 4-го?» Кто-то еще прокричал: «За эту жидкость я дам тебе песнопение для 4-го, 5-го и 6-го уровня. Согласен?» Ван Линь немного задумался, покачал головой и сказал: «Мне нужны песнопения для всех уровней с 4-го по 15-й. Брат, не требуй от нас невозможного». Даже надменный 2-й старший брат-ученик, который победил на прошлом соревновании, достиг лишь 6-го уровня конденсации ЦИ. У него есть песнопения для 7-го, 8-го и 9-го уровней. Что же касается песнопений с 10 по 15 уровень, они неизвестны никому, кроме нескольких мастеров. Затем человек, сказавший это, громко засмеялся. Ван Линь призадумался на мгновение, когда издалека донесся голос: «Если у тебя есть 200 капель этой жидкости, я дам тебе песнопение с 4 по 9 уровень». Они все оглянулись и заметили человека в фиолетовой робе, идущего по дороге. Ему было около 20 лет, и он не использовал таблетку маскировки. Он оглядел толпу, и все внезапно окоченели от страха, и уважительно сказали: «Второй старший брат-ученик, вы тоже решили принять участие?» Человек в фиолетовой робе проигнорировал вопрос и, уставившись на Ван Лина, спросил: «У тебя есть 200 капель?» Ван Лин занервничал, его зрачки сузились, ведь от парня в фиолетовой робе исходило чувство опасности, гораздо сильнее, чем от кого-либо в секте Хэн Юэ. Даже учитель Сунь Дачжу и старший Чжан так не пугали его, как этот человек. Ван Лин почтительно ответил: «Мне чудесным образом удалось найти эту жидкость. Если не считать этих 100 капель, у меня осталось всего 12 капель для собственного использования, так что я не могу предложить так много». Человек в фиолетовой робе немного подумал, а затем движением руки бросил нефритовый свиток и сказал: «Ты отдаешь мне всю жидкость, которую оставил для себя, и эти песнопения твои». Ван Лин воспользовался божественным чувством, чтобы определить, что это действительно песнопение, а затем он быстро достал из сумки второй пузырек и поставил оба пузырька на пол, на небольшом расстоянии друг от друга. Человек в фиолетовой робе взглянул на Ван Лина и, без колебаний воспользовавшись техникой силы притяжения, поднял два пузырька и, осмотрев их божественным чувством, положил их за пазуху. Затем он кивнул и сказал: «Если ты достанешь еще такой жидкости, найди меня на обратной стороне этой горы, и я дам тебе что угодно: таблетку заложения основ, летающий меч, нефритовые печати или даже песнопение для прорыва с 10 уровня». С этими словами он взмахнул рукавом и ушел. После того, как человек в фиолетовой робе сказал свои слова перед уходом, глаза Ван Лина сузились, холодный пот выступил у него на лбу. Он был очень коварен, возможно, другие не осознавали его скрытых мотивов, но он был смышленым с самого детства. После этого разговора ему стало известно множество вещей, но он не стал говорить это вслух. Слова, сказанные человеком в фиолетовой робе, мысль, что осталась невысказанной, подразумевала, что любой, кто отберет у Ван Лина жидкость, сможет обменять ее у человека в фиолетовой робе на любую вещь. Этот намек поставил Ван Лина в опасное положение. Несмотря на то, что он не видел глаза остальных, он чувствовал, будто иглы впиваются ему в спину, кто-то втайне за ним наблюдал. Тем не менее, раз уж Ван Лин решил принести сюда родниковую воду с духовной энергией, он уже подготовился к вероятности подобного исхода, поэтому он не стал паниковать, а действовал спокойно и естественно. Остальные также продолжили торговаться. Вскоре аукцион завершился, некоторые остались с чувством удовлетворения от своих приобретений, а некоторые оказались в депрессии из-за невозможности что-то продать. В общем, все разошлись по домам с самыми разными эмоциями. Ван Лин не стал возвращаться с Ван Хао, вместо этого он, приклеив дюжину талисманов себе на ноги, подобно взмаху меча, исчез без следа. Ван Хао тоже был умен. Не найдя Ван Лина, он понял, что тот использовал талисманы, чтобы быстро отсюда уйти. Что касается других учеников, некоторые из них показали на аукционе свои ценности, поэтому им тоже пришлось уходить в спешке. Таинственная жидкость показала Ван Лину злые намерения учеников. Они были озадачены внезапным исчезновением Ван Лина. Будучи не в силах его найти и не желая гоняться за тенями, они выругались и тоже ушли. Некоторые из учеников с высоким уровнем конденсации ци решили, что не стоит так откровенно преследовать Ван Лина, ведь если из-за склок между учениками кто-нибудь пойдет на убийство, чтобы отобрать его сокровище, об этом могут узнать старейшины, а уж они так просто не отстанут. Ван Линь продолжал бежать с талисманами, приклеенными к его ногам. Эти талисманы увеличивали скорость и могли накладываться поверх друг друга. Воспользовавшись дюжиной талисманов, он достиг очень высокой скорости и спустя мгновение добрался до секты. Он боялся человека в фиолетовой робе, поэтому, вернувшись в секту, он не сразу пошел в дом распределения обязанностей, а вместо этого осторожно спрятался в отдаленной хижине. Когда небо начало светлеть, таблетка маскировки прекратила действовать, и внешность Ван Лина снова стала видимой. Не заметив ничего необычного, он осторожно вернулся в дом распределения обязанностей. После этого Ван Лин начал тренировку в изоляции и не обращал внимания ни на что другое. Глава 34. Тренировка. Обладая всеми песнопениями до 9 уровня конденсации ци включительно, Ван Лин начал жизнь отшельника. Прошло некоторое время, Вся секта Хэнъюэ была наполнена атмосферой напряжения. Все ученики готовились к турниру, ведь если они станут лучшими, то они смогут получить, что пожелают. Оружие, духовные камни, нефритовые таблички, духовные таблетки и так далее. А для того, чтобы они вообще позеленели от зависти, патриарх собрался выставить одно из самых главных сокровищ секты – кольцо двух лун, в качестве приза за первое место. Кольцо двух лун являлось реликвией секты, которая 300 лет назад принадлежала одному из старейшин. Оно обладало значительной оборонительной мощью. По этой причине все ученики оттачивали свои навыки с особым рвением и энергичностью. Несмотря на то, что в этом году участие принимали множество людей, внимание общественности привлекли лишь несколько. Если Ван Чжо станет чемпионом, то никто даже не удивится. Что касается безымянных учеников, чем больше они задумывались о том, что могут стать истинными учениками, тем сильнее становилась их враждебность. Все они втайне готовились. Все это напряжение в воздухе никак не влияло на Ван Лина, который выполнял ежедневную дыхательную практику и тренировал технику силы притяжения. Прежде чем день подошел к концу, он пошел в академию. Он уже освоил технику сокрытия уровня. Изменяя свое тело и разум, он скрывал духовную силу, показывая иллюзию, будто он не достиг даже первого уровня. Поскольку люди постоянно приходят в дом распределения обязанностей, это место не подходило для культивации, поэтому Ван Линь хотел найти тихое и незаметное место. После прибытия в академию, он быстро добрался до сада Сунь Дачжу и с уважением громко сказал: «Ученик Ван Линь просит разрешения на встречу с учителем. Что тебе нужно?» Дверь в сад осталась закрытой, однако из дома донесся раздраженный голос. Было очевидно, что он не испытывает любви к своему ученику. Ван Линь, оставаясь спокойным, ответил уважительным тоном: «Уровень культивации ученика недостаточен, я не смогу победить в турнире. Боясь посрамить учителя, я не хочу принимать в нем участие». Сунь Дачжу насмешливо ответил: «Что ж, похоже, ты немного осознаешь ситуацию, маленький паршивец. Ученик старейшины Сюй, Ван Чжо, несмотря на свой юный возраст, уже достиг вершины первого уровня и готов пробиться на второй. Даже если ты пойдешь, то любой победит тебя одним пальцем. Я слышал, что вы с ним родственники, так почему между вами такая разница?» Не обращая внимания на насмешку, Ван Линь ответил: «Ван Чжо умен и обладает явным талантом, я не соперник ему». После недолгого молчания Сунь Дачжу спросил: «Ты нашел еще горлянки за эти 6 месяцев?» Ван Линь покачал головой и, изобразив скорбь, ответил: «Это очень странно. Я множество раз ходил к ручью, но так больше и не видел проплывающих горлянок». «Ясно. Если тебе больше нечего сказать, то исчезни. Каждый раз, как я тебя вижу, меня распирает от злости». Холодно ответил Сунь Дачжу. Снова увидев своего ученика, он не мог сдерживать свой гнев. Он хотел избить его до смерти, чтобы над ним не смеялись другие старейшины. Наклонив голову, Ван Линь уважительно сказал: «Учитель, мне кажется, что в горах становится скучно, и я хочу спуститься к их основанию, а после Нового года я вернусь. Вы позволите?» «К основанию гор? Нет, вот этого я позволить не могу. Через 4 года будет соревнование с сектой Сяньдао. По приказу патриарха, после Нового года большинство учеников отправится на интенсивную 4-летнюю уединенную тренировку, чтобы впоследствии принять участие в соревнованиях. Тебе также придется пойти, чтобы не посрамить мое имя на соревновании между сектами». Отказал Сунь Дачжу. Тренировка? Ван Линь был удивлен. Этот съезд проводится каждые 20 лет, этому правилу уже более 100 лет. Пусть на поверхности кажется, что отношения между сектами Хэнъюэ и Сяньдао дружеские, но на самом деле они давние соперники, и последние 100 лет побеждает секта Сяньдао, из-за чего мы оказываемся в невыгодном свете, потому и устраиваем эту тренировку. Слушай сюда, если после этой тренировки ты ничего не добьешься и унизишь меня на съезде через 4 года, то я, несмотря ни на что, сделаю так, что тебя вышвырнут из секты Хэнъюэ. Ответил Сунь Дачжу, не желая больше ничего говорить. Ван Линь вздохнул. Судя по тону Сунь Дачжу, у него не получится потренироваться у основания горы. Он кивнул и попросил разрешения вернуться. Вернувшись в дом распределения обязанностей, Ван Линь задумался. Раз уж у него не получилось покинуть секту ради тренировок, то он воспользуется интенсивной тренировкой, чтобы должным образом заняться культивацией. На следующий день начались соревнования, и все вокруг оживились. Ван Линь решил не идти, а вместо этого сконцентрировался на культивации, укрепляя свой фундамент на втором уровне конденсации ци. Спустя несколько дней, из разговоров между безымянными учениками, он узнал, что старший брат-ученик Чжан выиграл первый раунд, но похоже, что это случилось только потому, что человек в фиолетовой форме не участвовал. Что касается Ван Чжо, как и ожидалось, он оказался чемпионом. Из-за этого он стал еще высокомернее и наглее, он даже не считал учеников своего возраста за равных. Через неделю, с утра раздался колокольный звон по всей территории секты Хэнь-Юэ, прозвонив 5 раз, что означало общий сбор учеников рядом с главным залом. В этот момент Ван Линь находился в мире снов и не услышал звона до тех пор, пока Сунь Дачжу яростно не выбил дверь, что мгновенно его разбудило. Он спрятал шарик и скрыл свой уровень. Открыв тайную дверь, Сунь Дачжу нахмурился и заорал: «Ван Линь, ты что, оглох? Не слышал колокол? Все ученики, участвующие в тренировке, уже прибыли к залу, один ты, ущербный, позоришь меня перед друзьями. Как же ты меня бесишь!» Ван Линь приподнял бровь, но решил промолчать. Сунь Дачжу яростно сверлил взглядом Ван Лина, он понимал, что сейчас не лучший момент поучать ученика, их ждали патриарх секты и старейшины, поэтому, больше ничего не говоря, он быстро подошел и, схватив Ван Лина, взмыл в небо, оставив радужные облака. Быстро прибыв ко входу в зал, Сунь Дачжу бросил Ван Лина и сказал: «Ван Линь, следуй за мной, и учти, если из-за тебя я снова потеряю лицо, то я пойду против правил секты и забью тебя до смерти». Сунь Дачжу произнес это с убийственным выражением лица. Его отвращение к собственному ученику достигло своего пика, он решил воспользоваться любым способом, чтобы вышвырнуть того из секты. Ван Линь потер руку, на которую он приземлился. Если бы он не достиг второго уровня конденсации ци и не был так силен, то она бы точно сломалась. Подумав об этом, он прошептал: «Ученик будет подчиняться». Сунь Дачжу фыркнул и, пригладив свою одежду, вошел в зал. Ван Линь сделал глубокий вдох, подавляя свой гнев, и, сделав спокойное выражение, вошел внутрь. Главный зал секты Хэнь-Юэ был самым грандиозным сооружением на территории секты. Это был широкий зал с десятками статуй великих мудрецов, принадлежащих секте. Весь зал вызывал чувство благоговения. Ван Линь следовал за Сунь Дачжу. Он внезапно почувствовал, как десятки глаз сошлись на нем. Он сразу почувствовал, будто задыхается и, взглянув краем глаза, он поспешно опустил голову. Глава 35. Обратная сторона горы. В зале стояло более 40 учеников в черных, белых и красных одеяниях, но фиолетовых не было. Все ученики стояли с серьезными лицами. Среди них Ван Линь видел много знакомых лиц. Ван Чжо, та девушка по имени Сюй, другая по имени Чжоу, старший брат-ученик Чжан и так далее. Прямо перед ними сидели 2 ряда из 10 пожилых мужчин, на лицах которых отражались самые разные чувства. В центре сидел мужчина примерно 40 лет, он был одет в синий халат, а его внешность говорила о том, что он культивировал уже много лет. В его глазах промелькнула молния и он сказал: «Младший Сунь, это твой ученик?» Лишившись своей улыбки, Сунь Дачжу ответил: «Глава, это мой ученик Ван Линь». Он был принят слишком поздно и не знал, что означают 5 ударов колокола. Что и ожидалось, какой учитель, таков и ученик. «Эх, младший Сунь, ваш ученик похож на дурачка, вылитый вы в его возрасте», — сказал насмешливым тоном мужчина с красным лицом, сидевший правее. Другой старейшина, сидевший в стороне, добавил: «В словах старейшины нет смысла, даже у младшего Сунь было гораздо больше таланта, чем у его ученика». Лицо Сунь Дачжу побелело от ярости, он повернулся и разъяренно посмотрел на Ван Лина, фыркнул и, не пытаясь опровергнуть сказанное, подошел к свободному месту слева и сел. Мужчина в синей мантии нахмурился, холодно глянул на Ван Лина, а затем, больше не обращая внимания, сказал громким голосом: «Как я уже сказал, тренировки должны принести результаты на соревнованиях с сектой Сюньдао через 4 года. Мы обязаны победить. Сегодня каждый из вас отправится на обратную сторону горы для уединенной тренировки, чтобы ускорить ваше совершенствование. Секта выделит для вас 10 тысяч таблеток накопления ци. В этот период вы не можете покидать обратную сторону горы, поняли?» Все ученики согласились в унисон. Мужчина в синей робе слегка кивнул и продолжил: «Я надеюсь, что через эти 4 года некоторые из вас получат право носить фиолетовую форму. Эти ученики представляют ядро секты Хэнь-Юэ, их нельзя сравнивать с обычными учениками, но не стоит задумываться об этом сейчас, вы сами это осознаете, когда наберетесь опыта. Сейчас я перенесу вас в горы, где вам покажут место вашей тренировки». Затем, мужчина в синей мантии махнул рукавами, из которых вылетел белый свет. Когда он окутал зал, мужчина громко прокричал: «Начинаем!» Неожиданно, белый свет начал расширяться подобно белой завесе, окутывающей всех учеников. «Вперед!» — сказал мужчина в синей мантии низким голосом. Занавес света замерцал и исчез из зала. Ван Линь ощутил в теле теплое чувство. Он очень удивился, когда осознал, что оказался в долине, где окружающая духовная энергия была гораздо сильнее, чем на территории секты, а издалека он услышал журчание ручейка. Он огляделся и заметил, что все ученики были удивлены не меньше его и тоже удивленно оглядывались. Тут не было ни одного растения, лишь высоченная скала. В скале были видны бесчисленные дыры, они были похожи на медовые соты, некоторые из которых были запечатаны валунами. Внезапно, Ван Линь почувствовал, будто на него смотрит, и, обернувшись посмотреть, он увидел смеющегося Ван Чжо, который смотрел на него с презрением. В этот момент из одной из пещер в скале вылетел молодой парень в фиолетовой робе. Он обвел всех присутствующих холодным взглядом и торжественно сказал: «Младшие ученики, это обратная сторона горы Хэньюэ, хотя технически это обратная сторона горы, но не горы Хэньюэ. Это особое место, созданное 500 лет назад старейшинами, находившимися на стадии зарождения души, чтобы помочь в тренировках истинным ученикам. В сравнении с обычным миром, здесь гораздо большая концентрация ци, и раз уж вы сюда пришли, то вы должны тратить все свое время на тренировки, а если вам не хватает силенок, то не надо доставать старших просьбами снять вас со скалы». Ван Линь узнал парня в фиолетовой робе, это был второй старший брат ученик Чжан Куан, который обменял песнопение на воду с духовной энергией. Судя по слухам, он уже был на шестом уровне конденсации ци и был непредсказуем. Ван Линь опустил голову. Он прекрасно осознавал, насколько тот был хитер, испытав на себе, как он своими словами чуть не угробил его. «У меня есть песнопение для всех уровней ниже седьмого. Как только вы достигнете необходимого уровня, подойдите ко мне и скажите, после проверки я дам их вам. Что касается места для ваших тренировок, то вы вольны выбрать любую пещеру в скале, которая не закрыта валуном. А вот это духовные таблетки, в каждой бутылке по 50 таблеток, вы будете получать по такой бутылке раз в год». Закончив говорить, он махнул рукой, и перед ним появились 50 бутылок. Ученики начали безмолвно подходить за бутылками, а затем отправились выбирать места для тренировок. Ван Линь сделал глубокий вдох, в тот раз он был под действием таблетки маскировки, поэтому парень в фиолетовой форме не должен его узнать. Он подошел и взял бутылку. Чжан Куан стоял в стороне, наблюдая за подходящими учениками, но когда он увидел Ван Лина, на его лице отразилось недоумение, и он спросил: «Как тебя зовут? Почему ты еще не достиг первого уровня конденсации ци? Кто твой учитель?» Ван Линь остановился, затем обернулся и уважительно ответил: «Старший, я Ван Линь, ученик Сунь Дачжу. Должно быть, у меня недостаточно таланта, и поэтому я до сих пор не достиг первого уровня». Чжан Куан ненадолго задумался, а потом улыбнулся и сказал: «Ты и есть Ван Линь, я слышал о тебе. Слушай, хотя талант и является важной частью, но настойчивость – это ключ к становлению бессмертным, и раз уж у тебя не хватает таланта, ты просто должен стараться усерднее». Ван Линь поспешно выразил свое признание: «Хаем, эта скала достаточно высока, но даже несмотря на то, что ты не достиг первого уровня, тебе надо подняться туда. Давай я тебя подкину». Чжан Куан взмахнул рукой и, внезапно, невидимая сила подняла Ван Лина и доставила в одну из пещер. Ван Линь уважительно поблагодарил Чжан Куана и обернулся в сторону пещеры. В этот момент его лицо снова стало мрачным. Он подумал, что кто-нибудь другой мог бы подумать, что второй старший брат-ученик очень добр, но, к несчастью, Ван Линь видел его истинное лицо и не ощущал облегчения от такой доброты. Пещера была крохотной, внутри стояла каменная кровать, а на стене располагался рычаг. Ван Линь тщательно его изучил, а затем потянул. В этот миг огромный грохот раздался в пещере, и вход в пещеру начал медленно закрываться сверху вниз. Внимательно осмотрев всю пещеру и осознав, что в ней нет ничего странного, Ван Линь был удовлетворен. Он пытался придумать причину, чтобы убедить Сунь Дачжу позволить ему покинуть секту, но получил отказ. Однако, видя, как все обернулось, Он не заметил разницы от того, к чему он стремился. Единственной проблемой было отсутствие в пещере воды. В основном, тренировки Ван Лина были основаны на воде с духовной энергией, но в его сумке было много талого снега, которого должно хватить на некоторое время. Кроме того, он слышал звук ручья неподалеку, а значит, где-то должна быть вода, и пока он будет вести себя осторожно, с этим не должно быть проблем. Глава 36. Ссора. С этой мыслью, Ван Линь достал таинственный шарик и приступил к закрытой тренировке. Время пролетело быстро, 2 года прошли в мгновение ока. Все это время, Ван Линь, в дополнение к ежедневной дыхательной практике, тренировал свою технику силы притяжения, но не чувствовал себя одиноким. Хоть и говорится, что прошло 2 года, но считая время, проведенное в мире снов, он занимался практикой на протяжении 13 лет. На территории обратной стороны горы Хэньюэ была большая концентрация духовной силы, что немало удивило Ван Лина. Это, конечно, несравнимо с родниковой водой, но, по сравнению с внешним миром, плотность духовной энергии в этом месте была в несколько раз больше. После перехода на 2-й уровень конденсации ЦИ, тренировки стали медленнее, а спустя 6 лет в мире снов, его накопленная духовная энергия достигла лимита и перестала увеличиваться. После нескольких попыток, он перешел на 3-й уровень, но он был озадачен, ведь после 7 лет в мире снов, даже после достижения вершины 3-го уровня, несмотря на попытки прорваться на 4-й уровень, каждый раз духовной энергии оказывалось недостаточно, и все заканчивалось неудачей, будто какая-то темная сила постоянно останавливала его в критический момент, не давая ему перейти на 4-й уровень. Кроме того, 3-й уровень конденсации ЦИ тоже был странным. На первых 2 уровнях, после достижения границы, духовная энергия переставала накапливаться. Но 3-м же уровне будто бы не было границ, даже когда Ван Линь осознавал, что достиг границы уровня, он продолжил накапливать духовную силу, постоянно изменяющую его тело. Этот факт очень удивил и озадачил Ван Лина. К этому дню, талый снег с духовной энергией уже закончился, в сумке осталась лишь 1 горлянка, одна из тех горлянок с росой, закопанных в горах. В прошлом, он использовал 2 из 3 горлянок, чтобы создать 10-е облачко на таинственном шарике. Но после того, как он почти умер, выпив этой росы, он чувствовал страх перед ней и хранил ее в дальнем углу мешка, не желая даже прикасаться. Ван Линь не стал доставать горлянку, ведь, судя по расчетам, духовная энергия в горлянке достигла ужасающего уровня. Выучив прошлый урок, он решил действовать осторожно и оставил горлянку до тех пор, пока не достигнет более высокого уровня конденсации ЦИ. Он встал и осмотрел свое тело. Потянувшись, он сдвинул рычаг на стене пещеры, и, издав грохочущий звук, огромный валун поднялся, открывая пещеру. Солнечные лучи озарили пещеру. Ван Лину стало некомфортно. Он очень давно не выходил на улицу. Немного размявшись, он сделал глубокий вдох. Посмотрев вниз, он заметил в долине множество людей, разговаривающих между собой. Должно быть, им стало скучно из-за уединенной тренировки, поэтому они решили расслабиться. Немного поразмыслив, он воспользовался техникой сокрытия и понизил свой уровень до 1-го. Ван Линь махнул рукой и, сконцентрировав энергию у себя в ногах, мягко спустил себя со скалы. 13 лет в мире снов он тренировал технику силы притяжения до посинения, и теперь мог пользоваться ей без прочтения заклинания, достаточно было лишь подумать. Например, сейчас он парил, используя технику силы притяжения для управления своим телом. Пусть он и достиг желаемого эффекта, но скорость была медленной, а если ускориться, то можно потерять контроль. Но Ван Линь был уверен, что если он будет лететь на высокой скорости, ему удастся избежать ситуаций, где он может потерять контроль. Он бы не был способен на такое, если бы не тренировал технику силы притяжения в течение 10 лет. Да и кому вообще придет в голову тренировать базовую технику культиваторов целых 10 лет? Становление бессмертным является обычной гонкой против времени, где никто не хочет терять его просто так, поэтому все предпочитают тренировать более мощные техники. Для того, чтобы не привлекать внимания, Ван Линь медленно спустился в долину. Приземлившись, он сразу услышал насмешливый и пронзительный голос. «Ох, должно быть, солнце встало в этот день с запада, Ван Линь наконец-то достиг 1-го уровня конденсации ЦИ, и наконец-то может спуститься со скалы без чужой помощи». Ван Линь равнодушно посмотрел на Ван Чжо, его лицо выражало презрение. Рядом с Ван Чжо сидели еще несколько учеников. Парень в белой робе, возрастом примерно 24-25 лет, сказал насмешливым тоном: «Ван Линь, лучше бы ты вообще сюда не являлся, будучи ответственным за обязанности, ты бы отлично сошелся с безымянными учениками, советую поскорее понять, что ты худший из нас». Ван Линь воспользовался божественным чувством. Он увидел, что Ван Чжо достиг третьего уровня конденсации ци, а парень в белом достиг вершины четвертого уровня и был готов перейти выше. «Ван Линь, я знаю, что 2 года назад ты был умнее, когда отказался, поняв, что ты мне не ровня. Я скажу тебе вот что, отброс останется отбросом до конца жизни, ты за всю жизнь не сможешь сравниться со мной. Я, Ван Чжо, стал чемпионом 2 года назад, а ты на такое способен?» Парень в белой робе продолжил издеваться и сказал: «Бесполезный младший, иди и набери мне воды из реки. Старший сейчас в хорошем настроении и, может быть, научит тебя чему-нибудь». С этими словами он бросил бутылку, которая приземлилась у ног Ван Лина. Ван Линь продолжил молча на них смотреть. «Что это значит? Хочешь подраться? Слушай сюда», — второй старший брат-ученик сказал, — «что ученики, находящиеся на обратной стороне горы, могут сражаться друг с другом, так что не обижайся на старшего за то, что он научит тебя манерам», — сказал парень в белом. «Достаточно, замолчи». Холодный голос донесся из скалы на утесе, а затем молниеносно промелькнула тень, и уже после приземления все увидели фигуру старшего брата ученика Чжан Куана. Он нахмурился и, посмотрев на толпу, прокричал: «Ван Чжо, Сунь Хао, похоже, вам больше нравится издеваться над младшим, достигшим лишь первого уровня, чем тренироваться». Взгляды двух учеников изменились, они злобно посмотрели на Ван Лина, хмыкнули, но промолчали, было очевидно, что они боятся старшего Чжана. Старший Чжан обернулся, чтобы посмотреть на Ван Лина, и сказал тем же строгим голосом: «Ван Линь, тебе не стоило приходить сюда, но раз уж ты пришел, ты должен посвятить себя культивации, сила может решить все». Ван Линь кивнул и, немного замешкавшись, спросил: «Старший Чжан, меня волнует один вопрос. Почему после достижения пика первого уровня конденсации ци, я не могу прорваться выше, несмотря на все мои попытки?» Ван Чжо фыркнул и сказал: «С твоим талантом, ты и за всю жизнь не достигнешь второго уровня». Глава 37. 4 года. Старший брат-ученик Чжан Куан холодно поглядел на Ван Чжо и сказал: «Ключ к прорыву действительно сильно связан с талантом. Одним везет с первой попытки, другим нужны сотни, третьим целые тысячи, а у некоторых не получается и за всю жизнь». Ван Линь меланхолично сказал: «Старший Чжан, неужели такие сложности возникают при попытке пересечь каждый уровень? То же самое произойдет во время перехода со второго уровня на третий, и с третьего на четвертый?» Старший Чжан кивнул и ответил: «Да, чем выше уровень, тем труднее с него прорваться, особенно с третьего на четвертый, и с пятого на шестой, это самые трудные моменты». Ответ старшего Чжана привлек внимание множества учеников. Его, неожиданно, спросила девушка: «Старший, почему переход с третьего уровня на четвертый сложный?» «Я как раз на третьем уровне конденсации ци». Ван Линь знал эту девушку. Это была девушка по имени Чжоу, та девушка, к которой Ван Чжо испытывал чувства. Старший Чжан немного задумался, а затем сказал: «Хорошо, тогда я воспользуюсь этой возможностью, чтобы рассказать о всех проблемных местах на стадии конденсации ци до шестого уровня. Всего есть 2 трудных момента, первый во время перехода с третьего на четвертый уровень, который некоторые могут запросто пересечь, а некоторые не смогут и за целую жизнь. Требования для перехода никак не связаны с талантом. Переход зависит только от того, сможете ли вы понять одну вещь». Он взглянул на толпу глазами полными мудрости и продолжил: «Чтобы двигаться по пути становления бессмертным, необходимо оборвать все связи с бренным миром. Если вы можете это сделать, то переход с третьего на четвертый уровень для вас не проблема, но если нет, это может оказаться огромной проблемой. Что касается перехода с пятого на шестой уровень, телу требуется пройти полное преображение с использованием духовной силы, которая проведет череду глубоких изменений, что потребует огромное количество духовной силы. Именно по этой причине у многих возникают проблемы, и они застревают там на всю жизнь». Ван Линь ошеломленно слушал. Другие ученики выражали самые разные эмоции. Они продолжали задавать вопросы до самого заката. Ван Линь нахмурился и пошел вниз по долине. Звук бегущей воды становился все громче, и вскоре перед ним показалась река. Из реки исходил слабый след духовной энергии. Ван Линь зачерпнул немного воды, чтобы попить, и подтвердил, что в этой воде не так много духовной воды, как в воде после обработки шариком, но она, так или иначе, может помочь с накоплением духовной энергии. Затем он достал и наполнил все свои горлянки. Спустя какое-то время, когда все горянки были полны, он обернулся, чтобы уйти, но увидев старшего Чжана, следящего за ним неподалеку, его зрачки сузились. Прежде, чем начать набирать воду, он воспользовался божественным чувством, но не заметил ничего странного, однако, похоже, что старший Чжан стоял здесь уже достаточно долго, поэтому Ван Линь занервничал. Чжан Куан заговорил со сверкающими глазами. «Младший Ван, в речной воде содержится много духовной энергии, а если ее выпить, она хорошо поможет в вашей тренировке, но я заметил, что ты подготовил очень много горлянок. Ты первый раз попал в эту долину, так откуда тебе стало известно об этой речке?» Ван Линь спокойно отложил горлянки и уважительно ответил. «Мой учитель рассказал мне о ней и о том, что я могу воспользоваться ей для тренировки, поэтому я хорошо подготовился». Чжан Куан в течение длительного времени смотрел на Ван Лина, прежде чем кивнуть и ответить. «Действительно, старейшина Сунь знает о ней, можешь возвращаться к тренировке. Похоже, у тебя есть некоторая целеустремленность, раз ты смог достичь первого уровня конденсации ЦИ всего за 2 года, надеюсь, что когда я увижу тебя в следующий раз, ты достигнешь второго уровня». Ван Линь обхватил ладонью кулак, а затем осторожно ушел. Вернувшись в пещеру, он вздохнул с облегчением. Хорошо, что он выработал привычку постоянно скрывать свой уровень, ведь если бы Чжан Куан узнал, что на самом деле он находится на 3-м уровне конденсации ЦИ, у него могли бы появиться подозрения, а однажды, возможно, я был бы убит без шанса ответить. Человеку, вступившему на путь культивации, чтобы стать бессмертным, приходится противостоять множеству соблазнов, чтобы остаться человеком, однако иногда соблазны побеждают человеческую натуру. Поэтому я никогда и никому не расскажу об этом таинственном шарике, решил Ван Линь глубоко в сердце. Ван Линь потянул рычаг на стене пещеры, чтобы закрыть вход, а затем сел и начал медитировать. Логически, люди, занимающимся культивацией, должны отгородиться от материального мира, чтобы не поддаваться мирским соблазнам, однако, после вступления в секту Хэньюэ, Ван Линь видел людей, занимающихся культивацией, которые вместо того, чтобы избавиться от соблазнов, наоборот поддаются им во много раз сильнее, чем обычные люди. Поэтому, так называемое отделение от бренного мира не более, чем расплывчатое понятие, но судя по словам старшего Чжана, для перехода с 3-го уровня на 4-й нужно отстраниться от бренного мира, что было достаточно противоречиво. Поразмышляв долгое время, но так и не осознав смысл этого условия, Ван Линь понял, что он просто не может отречься от своей семьи. 3-й уровень отличался от первых двух, он был непреодолим, однако, духовная сила продолжала накапливаться, поэтому, хорошенько подумав в течение долгого времени, он забросил идею перехода на следующий уровень и сконцентрировался на укреплении 3-го уровня. Время продолжало идти. Год, два, но для Ван Лина это были не единственные 2 года. Он занимался уединенной тренировкой в пещере на протяжении 4 лет. За прошедшие 2 года Ван Линь выходил лишь один раз, чтобы наполнить горлянки водой, а затем вымочить в них шарик для продолжения тренировки. В реальном мире это были 4 года, но в мире снов это были 25 лет. Включая тренировки Ван Лина до прихода сюда, он уже тренировался на протяжении 27 лет. Он так и застрял на 3-м уровне конденсации ЦИ без единого удачного прорыва. Однако, духовная сила в его теле продолжала накапливаться. Утром следующего дня, после окончания 4-летней тренировки, раздался голос Чжан Куана. «Младшие, 4 года подошли к концу, быстро выходите из своих пещер, глава секты воспользуется магией, чтобы вас вернуть». Все пещеры открылись и один за другим начали выходить ученики. В этом году закрытую тренировку проходили более 40 человек. В долине, каждый из них приобрел важный опыт. Ван Линь сразу осмотрелся с помощью божественного чувства. Ван Чжо достиг пика 5-го уровня конденсации ЦИ и был готов перейти на 6-й. Что же касается остальных, после 4 лет тренировок все достигли определенного успеха. Та девушка по имени Сюй тоже достигла 3-го уровня. А что касается старшего брата ученика Чжана, Ван Линь пристально его рассмотрел и увидел, что тот достиг 6-го уровня конденсации ЦИ. Ему показалось, что его культивация чем-то отличается от остальных. Он долгое время использовал божественное чувство, чтобы проверить остальных, а его так никто не заметил. 2 года назад девушка по имени Чжоу сказала, что достигла 3-го уровня конденсации ЦИ, но на сегодняшний день она так и не добилась никакого прогресса. У Ван Лина неожиданно появилось предположение. Возможно, что его 3-й уровень конденсации ЦИ был не таким, как у других. Они не могли накапливать духовную силу без ограничений. Глава 38. Пятна света. Обдумывая все детали, стараясь выяснить причины, Ван Лин решил, что это может быть связано с его тренировками в мире снов. За последние 4 года он испытал на себе немало чудес. Выполняя дыхательную технику, будучи в мире снов, он чувствовал, как его окружающие его светящиеся шары выпускают свет, который постепенно поглощался его телом. Ван Лин долго размышлял, но так и не смог определить, как использовать эти пятна света. Ван Лин уже не пользовался техникой для сокрытия своего уровня культивации, поскольку 4 лет на обратной стороне горы Хэнъюэ вполне достаточно, чтобы объяснить такой прогресс. Никто бы не подумал, что он достиг 3-го уровня конденсации ЦИ за 20 лет в мире снов. Кроме того, он продолжал тренировать технику силы притяжения каждый день в течение этих 20 лет, и даже не осознавая этого, он достиг ужасающего уровня. Во всей стране Чжао не нашлось бы такого дурака, который стал бы тратить целых 20 лет на тренировки базовой техники. В этот момент с неба тихо появился белый занавес, который окутал всех стоявших. Ван Лина снова окутало теплое чувство, но в этот раз он почувствовал себя иначе. На занавесе появились странные символы, которые соединились в одну непрерывно вращающуюся воронку, затянувшую всех стоящих людей в себя, после чего все ученики исчезли из деревни. Он появились в главном зале секты Хэнъюэ. Глава секты все также носил синюю робу, вместе с ним сидели несколько старейшин. В момент их появления, глава секты одновременно осмотрел всех своим божественным чувством, улыбнулся и, кивнув, сказал: «Я очень рад, что за 4 года вы добились таких успехов. Хорошо, те, кто достиг 5-го уровня, останьтесь, остальные же могут разойтись и сообщить своим мастерам о своих успехах за эти годы. Через 3 дня к нам прибудет секта Сяньдао, и в этот раз секта Хэнъюэ обязана победить. Что касается пересмотра цвета одежды, то подождите, пока не закончится встреча с сектой Сяньдао, а после этого все получат новую форму». Ученики одновременно поклонились, и те, кто был ниже 5-го уровня, начали покидать зал. Ван Линь осмотрелся вокруг, но так и не заметил Сунь Дачжу. Покинув зал, Ван Линь добрался до травяного сада Сунь Дачжу. Осмотрев божественным чувством дом, он понял, что ограничения на него не действуют. После этого он заглянул внутрь сада и незамедлительно нашел Сунь Дачжу, сидящего, скрестив ноги, и занимающегося медитацией в саду. Он даже не заметил, как Ван Линь использовал божественное чувство. Изначально он боялся защиты в саду, но теперь понимал, что в ней полно недостатков, до такой степени, что Ван Линь смутно чувствовал, что если он и захочет избавиться от этой защиты, это будет не так уж трудно. Отозвав божественное чувство, Ван Линь встал перед калиткой и сказал: «Ученик Ван Линь приветствует учителя». Услышав это, Сунь Дачжу удивился на несколько мгновений, но затем стал смутно припоминать, что 4 года назад у него был ученик Ван Линь, который отправился на уединенную тренировку и сегодня должен был вернуться, хотя он и не знал, смог ли этот отброс добиться какого-нибудь успеха. С некоторым любопытством он открыл калитку в сад и высокомерно сказал: «Проходи». Когда Ван Линь вошел, Сунь Дачжу внимательно его осмотрел и воскликнул: «Ты смог достичь 3-го уровня конденсации ЦИ?» Ван Линь уважительно кивнул и ответил: «Ученик тренировался в долине в течение 4 лет и с трудом смог достичь 3-го уровня». Глаза Сунь Дачжу заблестели, он вспомнил, почему изначально взял его в качестве ученика. Кроме того, он вспомнил, как решил подождать, пока Ван Линь не достигнет 1-го уровня конденсации ЦИ, чтобы использовать на нем технику обыска души. Но в этот раз он начал колебаться, ведь спустя столько лет, цена в виде понижения уровня его культивации стала слишком высокой, это того не стоило. «Отлично, раз уж ты достиг 3-го уровня конденсации ЦИ, я, Сунь Дачжу, принимаю тебя как своего истинного ученика, и теперь я, как учитель, обязан заботиться о своем ученике. С этого момента ты снова станешь жить здесь, а через несколько дней ты пойдешь со мной на встречу с сектой Сунь Дао. Это должно расширить твое мировоззрение». Кстати, раз уж ты достиг третьего уровня, ты можешь пользоваться техникой силы притяжения, спросил Сунь Дачжу, глядя на Ван Лина. Ван Линь, поддерживая нейтральное выражение, ответил. Ученик тренировал технику гравитации, но в ней чувствуются некоторые рывки. Сунь Дачжу кивнул и сказал. Это вполне естественно, ведь это базовое заклинание культиваторов и, в действительности, его эффективность определяется временем практики, которое ты затратил на него. Например, я тренировал эту технику почти год, что в секте считается достаточно большим периодом. Сказав это, он вытянул руку и вдруг, из ниоткуда появился маленький меч, выпускающий разноцветные огоньки и вызывая ощущение прохлады. Быстро облетев комнату, он приземлился в руку Сунь Дачжу. После того, как человек достигает второго уровня конденсации ци и добивается мастерства в технике силы притяжения, он может начать тренировки техники отталкивания, которая как раз и является основой управления летающим мечом. Разумеется, чтобы достичь такого уровня, необходимо быть как минимум на четвертом уровне конденсации ци. Но во время встречи с сектой Сянь Дао никто шутить не будет, пусть твой уровень практики низкий, да и вряд ли тебя вызовут на битву, но так или иначе, ты не можешь посрамить имя своего учителя. Используя технику гравитации, можно контролировать один или два таких летающих меча. Я дам тебе жетон, отнеси его в дом летающих мечей и подыщи себе хороший летающий меч. Хороший летающий меч, висящий на поясе, придает чуть больше солидности. Закончив говорить, Сунь Дачжу достал жетон. На лице Ван Лина появилось странное выражение, он открыл рот, но в течение долгого времени так и не смог придумать, что сказать. Увидев выражение Ван Лина, Сунь Дачжу фыркнул и добавил, «Не смей думать, что это что-то несерьезное, ты должен подобрать себе хороший меч, а если ты опозоришь имя своего учителя, я тебя никогда не прощу. В свое время, я воспользовался летающим мечом и прославил своего учителя». Ван Линь улыбнулся и сказал, «Учитель, не беспокойтесь, ученик обязательно найдет какой-нибудь устрашающий меч». Глава 39. Богатство. Удовлетворенный ответом Сунь Дачжу кивнул и сказал, «Возьми этот жетон и иди. С этого момента, ты можешь свободно заходить в сад с травами, но помни, не смей трогать травы без моего разрешения». Ван Линь кивнул, он знал, что Сунь Дачжу его недолюбливает, но теперь, когда Ван Линь достиг третьего уровня конденсации ци, он более или менее признал его своим учеником, поэтому Ван Линь вежливо удалился. Вскоре он добрался до дома летающих мечей, где он побывал много лет назад. Шагая по известному пути, в его сердце проснулись сцены прошлого. Перед домом летающих мечей, скрестив ноги, сидел мужчина в белой робе, ему было около 30 лет, он был толстый и выглядел абсолютно незнакомо. Видимо, он не принимал участия в уединенной тренировке. Он мельком взглянул на Ван Лина и воскликнул. «Младший, ты ведь только на третьем уровне конденсации ци, что ты тут забыл? Сюда могут приходить только те, кто достиг четвертого уровня». Ван Линь, не сказав ни слова, достал жетон, полученный от Сунь Дачжу, и кинул мужчине. Толстяк взглянул на жетон, его поведение сразу изменилось, казалось, будто он с трудом пытался сдерживать смех, но в итоге громко усмехнулся и сказал, «Это традиция старейшины Сунь, я почти о ней забыл. Старейшина Сунь имеет одну привычку, каждый раз, когда сюда прибывают другие секты на разные мероприятия, он использует летающий меч, чтобы повысить свою самооценку». Ван Линь даже немного смутился. Вспомнив, какое гордое выражение лица было у Сунь Дачжу, он незаметно ухмыльнулся. Посмеявшись в течение долгого периода, толстяк помахал рукой и, выдавив улыбку, сказал, «Младший, ты можешь пройти, я советую тебе взять третий меч справа, лучше просто не бывает. Когда я первый раз сюда пришел, я решил, что должно быть это лучший меч во всей стране Чжао». Ван Линь выразил свою благодарность и подошел к дому, но подойдя на расстояние 5 метров, он поднял бровь и заметил своей душой надвигающиеся вихри, видимо для того, чтобы преградить ему путь. Увидев это, толстяк вспомнил, что забыл снять защиту с дома летающих мечей. Он уже собирался окликнуть Ван Лина, но неожиданно застыл, не веря в увиденное. Как только Ван Линь ощутил сопротивление, он вспомнил унижение прошлого и злобно ухмыльнувшись, двинулся вперед. 5 метров, 4 метра, 3, 2, 1. Сколько бы ни увеличивалось сопротивление, оно было не способно остановить шаги Ван Лина, он без лишних проблем вошел внутрь. Войдя в дом, Он осмотрелся с помощью божественного чувства и осознал, что это место очень подозрительное, так как по какой-то причине его божественное чувство было ограничено 3 метрами. Толстяк немедленно вскочил, на его лице отражался шок, ведь он был истинным учеником дома летающих мечей и знал, что на дом наложена техника, отторгающая слабые души. До этого он видел случаи, когда даже старейшины не могли пройти в дом, не говоря уже об учениках. Подойдя на расстояние 5 метров, на его тело подействовало сильнейшее давление, подобное падающим небесам, которое оттолкнуло толстяка с такой силой, что он оставил кровавый след в небе, а затем упал на землю с большим грохотом, заблевав место падения кровавой рвотой. Спустя много времени, придя в сознание, его лицо исказилось страхом и он, почти лишившись голоса, сказал: «Нет, не сломано». Ван Линь спокойно вошел в дом и начал оглядываться. В доме было множество различных мечей разной длины, источающих ауру силы. Взгляд Ван Лина охватил летающие мечи, но он не стал задерживаться надолго, так как ему был интересен меч, который толстяк считал лучшим в стране Чжао. Увидев его, Ван Линь потерял дар речи. Действительно, можно сказать, что это лучший летающий меч, но его просто нельзя назвать летающим мечом, так как его форма больше напоминала дверь. Шириной в 2 ладони, весь меч светился золотым отблеском. Он сомневался, что этот блеск был заклинанием культиваторов. Было очевидно, что весь меч сделан из золота. Также, не стоило надеяться, что весь меч сделан из сплошного золота. Внутренний стержень был сделан из чугуна, ничего необычного. В ручку были инкрустированы 2 огромных алмаза, даже кисточка, свисающая с ручки, была сделана из золотых нитей, переплетенных между собой. В общем, этот летающий меч внушал чувство абсолютного трепета, придавая ощущение непобедимости. Ван Линь коснулся подбородка, у него был вполне оптимистичный настрой касательно этого меча, ведь если в будущем у него будут проблемы с деньгами, он сможет запросто его продать. На летающем мече была табличка с текстом. Имя этому мечу – «Богатство». Он был создан 500 лет назад мастером Жу. Считается, его духовная сила непредсказуема, и он ломался несколько раз. Мастер Жу пожертвовал этот ценнейший меч секте и перед самой смертью попросил оставить его в доме летающих мечей для предначертанного владельца. Владелец обязан заботиться об этом мече, чинить, если тот сломается, а также, его нельзя продавать, иначе, владелец будет исключен. Ван Линь лишь рассмеялся. Взяв летающий меч по имени Богатство, он сказал: «Я выберу тебя, но учти, я очень беден, так что, если ты сломаешься, я не смогу тебя починить». Положив меч в свою сумку, Ван Линь вышел из дома летающих мечей. Толстяк нервно на него поглядел, он удивленно молчал и больше не смеялся над ним. Находясь в доме, чувства Ван Лина были ограничены и поэтому, он не знал о происшествии с толстяком, и удивлялся, почему же вначале он был высокомерен, а затем, внезапно, изменил свое отношение. Вернувшись в сад Сунь Дачжу, он достал летающий меч. Сунь Дачжу сразу остолбенел, пробормотав что-то себе под нос. Он с большой гордостью посмотрел на Ван Лина и сказал: «Когда я впервые увидел этот меч, мне не хватило смелости его взять, но, видимо, тебе хватило мужества. Что ж, через 3 дня начнется встреча с сектой Сянь Даа, возьми его с собой и увидишь, как другие отреагируют на тебя». 3 дня спустя, над сектой Хэн Юэ 9 раз раздался звон колокола, который еще долго звучал в горах. Перед главным залом стояли глава секты и старейшины со своими учениками. Внезапно, в небе появилась черная точка, и как только она приблизилась, все увидели 100-метровую черную сороконожку, мягко летящую между грозовыми облаками. Ученики секты Хэн Юэ задержали дыхание, в их глазах отразился ужас. Лица некоторых девушек побелели, а ноги лишились сил. Что тут творится? Да, эта тысячелапая сороконожка выглядит страшно, но если кто-то из вас залезет к ней на спину и ударит мечом, то она умрет. Недовольно крикнул старейшина с красным лицом, стоявший позади главы секты. Его голос был громким. Он явно хотел, чтобы люди из секты Сянь Да это услышали. Глава 40. Прибытие гостей. ХМПХ. Каждый раз секта Сянь Да старается выделываться, и все ради того, чтобы подразнить нас за отсутствие духовных зверей. Проклятие, мы должны избавиться от этих духовных зверей при первой удобной возможности. Надо преподать им урок, сказал другой старейшина, глядя снизу вверх на сороконожку. Глава секты холодно вздохнул, и в этот момент из его тела вылетел фиолетовый меч. Небо задрожало, клинок, неожиданно, стал больше и затем, окончательно превратился в огромного фиолетового дракона. Он покружился над Хэн Юэ и порычал на сороконожку. Тысячелапая сороконожка сразу остановилась и не решилась двигаться дальше. В этот момент, с головы сороконожки донесся истеричный смех. «Хуан Лун, до меня доходили слухи, что в твоем клинке святого фиолетового пика живет дух дракона, и теперь я вижу, что это правда, мой дорогой друг, вот и прошли очередные 20 лет. В этот раз, если выиграет секта Сяньдао, то секте Хэн Юэ придется сдержать свое обещание. Вам придется не только вернуть 137 единиц магического оружия, украденного в прошлом, но и отдать 200 летающих мечей в качестве извинений». Лицо главы секты было нормальным, невозможно было сказать, зол он или счастлив. Он спокойно сказал: «Друг Ауянь, если победит секта Сяньдао, тогда мы выполним наше обещание. Однако, если вы проиграете, тогда мы получим техники по контролю духовных зверей, хотите вы этого или нет». После того, как он это сказал, фиолетовый дракон медленно растворился в воздухе, превратился в фиолетовый летающий меч и вернулся в руки главы секты, Хуан Луна. Только после этого тысячелапая сороконожка продолжила медленно двигаться вперед. Замедлившись и сделав один виток в воздухе, она медленно опустилась. Ученикам, стоящим в центре, не оставалось ничего, кроме как разойтись в стороны, чтобы освободить место. Многочисленные старейшины лишь нахмурились и гневно поглядели на своих учеников. Приземлившись, сороконожка легла на землю и больше не двигалась. С ее спины спрыгнуло несколько десятков людей. Если не считать трех старейшин, прибывшие люди были достаточно молоды. В секте Сяньдао были и мужчины, и женщины. Никто не мог сказать, специально ли они пытались позлить секту Хэн Юэ или нет. В секте Хэн Юэ было лишь несколько учеников в фиолетовой форме, однако все прибывшие из секты Сяньдао носили фиолетовые формы. Кроме того, была еще одна вещь, привлекшая внимание учеников секты Хэн Юэ. Все мужчины из секты Сяньдао были ухожены, а девушки красивы, что сильно накаляло обстановку. Особенно мужчина и женщина впереди всех. Мужчина был необычайно красив, но несмотря на это, он источал ауру мужественности. Его длинные рукава развивались и танцевали на ветру. С мечом за спиной и кисточкой, развивающейся вверх, он выглядел еще более мужественно и грозно. Его вид сразу привлек внимание нескольких учениц. Что касается девушки, она носила фиолетовую одежду. Она была симпатичной вне всякого сравнения и обладала великолепной грациозностью. Ее глаза были подобны фениксам, а ротик был похож на маленькую вишенку. Она огляделась вокруг своими прекрасными глазами. Даже Ван Линь не смог ничего поделать с этим взглядом, его сердце стало биться быстрее. Внутренне он был шокирован и снова внимательно пригляделся к этой женщине, а затем оградил свой разум. Видя, как их ученики поддаются своим желаниям один за другим, один из старейших не смог больше это терпеть и прокричал с яростью из самого сердца. Когда секта Сяньдао выучила эти техники охмурения, это так отвратительно. Этот крик пробудил всех учеников, на их лицах отразилось удивление. Один из трех стариков засмеялся и сказал: «Вы ведь Дао Сюй, я прав, а меня зовут Цинь Гулей. Приглядись внимательнее, я и мои ученики не используем никакие техники охмурения, они лишь обладают врожденным корнем воды». Глядя на учеников Хэн Юэ, сразу видно, что ни у одного из них нет такого чистого корня. У них всех сочетание всех пяти элементов. Неудивительно, что вы не смогли отличить. П.П. За всей инфой по корням прошу сюда. https://ru/wikipedia/org/wiki/usin. Никто не мог сказать, злятся старейшины Хэн Юэ или они спокойны. Вскоре, лицо главы секты Хуан Луна вновь стало обычным, и не оставляя и намеков о прошлом разговоре, он сказал: «Мои дорогие коллеги из Сяньдао, предлагаю вам, для начала, немного отдохнуть, а через 3 дня мы официально начнем обмениваться ударами. Вы согласны?» Старейшина Ауянь кивнула и, улыбнувшись, сказал: «Превосходно. Наши секты уже многие годы соперничают друг с другом и проводят подобные соревнования, но даже если между нами и возникают небольшие трения, нет никакой необходимости вредить нашим отношениям». Из числа старейшин секты Хэн Юэ вышел один. На его лице было бесчисленное количество морщин, и, по-видимому, он был в плохом расположении духа. Он легко улыбнулся и обратился к Ауяню: «Друг Ауянь, мы не виделись 20 лет, ты еще меня помнишь?» Ауянь засмеялся и ответил: «Я только что тебя заметил. «Друг мой Сундао, как можно тебя не помнить, я хотел бы снова отведать твоего вина, так как в прошлый раз ты поскупился и достал лишь один кувшин». Старейшина Сундао улыбнулся и сказал: «Это не я поскупился, а, наоборот, у тебя бездонный желудок, когда дело касается вина. Неважно, сколько я достану кувшинов, этого не хватит в любом случае». Пока они разговаривали, два других старейшины секты Сяньдао также нашли знакомых людей, и они, сразу забыв про недавнюю неприязнь, начали спокойно общаться между собой. Они разговаривали об интересных событиях в мире культиваторов страны Чжао, что позволило ученикам обеих сект расширить горизонты своих знаний. Например, в секте Уфэн был ученик, который соблазнил ученицу главы туманной секты, и та забеременела. Глава туманной секты отправилась в секту Уфэн, чтобы добиться справедливости, но в итоге вернулась с ребенком. Или другой пример: в небесной секте был ученик, который предал свою секту и присоединился к секте Хэхуан. Секта Хэхуан относилась к своим ученикам гораздо снисходительнее, поэтому ученики, узнав о преимуществах, один за другим стали сбегать из секты. В конце концов, разозленные старейшины небесной секты издали указ преследовать и убивать предателей. Или же где-то появился гениальный ученик. Или, например, патриарх-основатель туманной секты организовал празднование своего дня рождения, на которое приглашены люди из различных сект. Ван Линь полдня прислушивался к разговорам и стал понемногу смутно понимать строение мира культиваторов страны Чжао. В это мгновение он почувствовал, как за ним кто-то следит. Он повернул голову и увидел девушку с духовным корнем воды из секты Сяньдао, которая слегка ему улыбнулась. Ван Линь кивнул и отвел взгляд. Он внимательно следил за своим сердцем. Он знал, что чары действуют на него не так сильно, и среди такого количества учеников он единственный, кто смог устоять. Люмей была известной фигурой среди учеников Сяньдао, и она была абсолютно уверена в своей врожденной технике очарования. Обычно в секте Сяньдао лишь единицы могли противостоять ей, но увидев, как самый обычный парень спокойно оправился от очарования, она была немного шокирована. Она беспомощно поглядела на него еще несколько раз, но Ван Линь был на третьем уровне конденсации ци и ничем не выделялся. Пока старейшины общались, ученики с обеих сторон тоже начали болтать между собой. Это было подготовкой к предстоящим обменам ударами. Но они были не способны увидеть силу большинства учеников Сяньдао, будто бы что-то скрывало их реальный уровень культивации. Ван Линь тоже удивился. У него появился дополнительный интерес в отношении секты Сяньдао. Было очевидно, что все они использовали какую-то технику сокрытия, но она была гораздо сильнее, чем та, которой пользовался Ван Линь. Внимание большей части учеников Хэн Юэ приковали к себе самые привлекательные мужчина и девушка секты Сяньдао. Но Ван Линь заметил нечто странное. Он разглядывал лица этих людей, и похоже, что глаза мужчины среднего возраста позади выказывали уважение. Внимательно поглядев на этого человека, Ван Линь отвел свой взгляд, опустил голову и остался молча стоять.